Не сейчас, и так сложно удерживать в своем внимании такое количество людей», — скрипнул зубами Креол. «Понял, но позже обязательно». Увидев в ответ кивок, я успокоился. «Если Креол сказал, значит сделает, без вариантов. Второй, третий, четвертый этаж». Хура не поражал своим аскетизмом: кругом голый камень, окна, квадратные отверстия, забранные решетками, освещения нет вообще. Ночью здесь должно быть темно, как в погребе, и пустынно, как в склепе, только самый необходимый минимум слуг, совершенно нет стражи, а уж про расфуфыренных дам или изящных кавалеров, как в Иссуме, и говорить не приходится. И это дворец императора. Печально вздохнула Ванесса. Что же так бедно-то, казематы какие-то. Подождите, леди Ванесса, вот посетим императора Кахалы, весело воскликнул лорд Гвейдион. Вот там вы увидите настоящую роскошь. Обещаю, вас от нее тошнить будет. Ну уж и тошнить, не поверила Вон. Это вы преувеличиваете. А вот сами убедитесь в истинности моих слов. Нам еще долго, брюзгливо осведомился Креол. У меня камешек в сапоге, совсем близко, святой Креол. Пройдем по этому коридору, свернем налево, потом дальше, и там будет тронный зал. Да, пока мы не пришли, запомните, как положено приветствовать императора. По этикету 100 000 сначала здоровается хозяин, потом гость. Вместо императора поклонится церемониймейстер, ибо сам император не склоняет голову ни перед кем. Вы же должны будете ему поклониться, и как можно ниже. И скажите «Алимтая Сессен». «Алимтая Сессен», послушно повторила леди Ванесса. «Да, именно так. Это означает мое почтение для императора». Вообще-то приветственная фраза намного длиннее, но для иностранцев, не знающих языка, существует некоторое снисхождение. Не забудьте, что фраза должна произноситься именно со склоненной головой. Если вы поднимете голову раньше, чем окончите ее, то императору будет нанесено смертельное оскорбление. Не забудьте снять шляпы. Приветствовать императора нужно с непокрытой головой. Помедленнее, а то я не запомню, взмолилась леди Ванесса. Почему здесь все так сложно? Это еще не все. Когда будете беседовать с императором, обращайтесь не прямо к нему, а как бы рядом. Говорите о нем в третьем лице. Не будет ли император так любезен? Какова воля императора? Император сегодня прекрасно выглядит. Примерно так. Ни в коем случае не называйте его величеством. На 100 000 подобное обращение не применяется. Император также будет отвечать не вам, а в бок, к тому же на своем родном языке и шепотом. Он знает и кахальский, и шумерский, но этикет запрещает ему изъясняться на иностранных языках. Рядом с ним всегда присутствует церемониймейстер, он будет переводить. Идиоты, пожал плечами Креол. Вот у нас в Шумере все было просто, мне кланялись все, а я никому. Меня эти кривляния только раздражали, но ведь порядок такой. А если кто не кланяется, жезлом по хребту. Здесь вполне может случиться то же самое, только с нами, сухо заметил лорд Гвейдион. Угу, и не будет больше ни дворца, ни императора, буркнул я себе под нос. Тронный зал был таким же, как и весь дворец, просторным, каменным, серым и совершенно пустым. В самом центре его громоздился каменный трон с узкой 6-метровой спинкой. Сидеть на нем наверняка было ужасно неудобно. Холодный, жесткий и подлокотники слишком высоко. Может, поэтому император вовсе и не сидел, а стоял рядом с троном. Лаленд IX полностью соответствовал своему трону. Высокий, прямой, как палка, каменное выражение лица и холодный взгляд. Облачен в желто-белую хламиду из бессоса, пробковые подошвы и два шелковых шарфа, пересекающих грудь крест-накрест. Почти облысевшую голову венчала тонкая золотая диадема с жемчужинами на зубцах, а на боку был подвешен скимитар в очень простых ножнах. Седая борода спадала до самого пояса, усы, до плеч. Кроме самого императора и его гостей в зале присутствовали только еще двое. Постоянные помощники владыки, следующие за ним всюду, буквально по пятам. Во-первых, церемониймейстер, он же секретарь, он же переводчик, он же премьер-министр. Почти на полголовы выше императора, такой же худой, но лицо очень живое, постоянно дергающийся. Другим постоянным спутником монарха был его единственный телохранитель, он же палач, колоссального роста, с головой, вдавленной в плечи, очень угрюмым лицом и фантастическими мышцами. Он опирался на тяжеленную алебарду, но держал при себе и другое оружие. Вообще, был увешан орудиями убийства, как рождественская елка. Церемониймейстер, как и рассказывал лорд Гвейдион, поклонился вместо императора и произнес несколько приветственных слов. Сам Лалинд IX смотрел куда-то в сторону. После долгих раскланиваний стороны наконец-то приступили к переговорам. Лот Гвайдион изложил дело, по которому они прибыли, не забыв сообщить о святости Креола и о его великих возможностях. Император некоторое время размышлял, сохраняя ледяное выражение лица, а потом что-то еле слышно прошептал в сторону церемониймейстера. Тот послушно повторил: «Император желает знать, что хочет получить в награду святой Креол за излечение дофина. Святой Креол хочет, чтобы император передал ему его часть священного ключа», — язвительно сказал маг. «Император желает знать, зачем святому Креолу понадобилась эта вещь. Это личное дело святого Креола», — продолжал ерничать маг. «Императора это никак не касается». Уважение в его голосе не прозвучало ни на грамм. Лалинд IX никак не показал, что заметил оскорбление. Хотя Ванесса и Лот Гвайдион усиленно дергали Креола сразу за оба рукава, да и церемониймейстер усиленно кривлялся, подавая знаки. Даже телохранитель встревожился. «Император говорит, что это очень необычная просьба», — ответил церемониймейстер, выслушав шепот повелителя. «Но он не видит причин отказывать в таком пустяке. Однако император желает знать, известно ли святому Креолу о том, что его ждет в случае неудачи». «Святой Креол знает, что его казнят», — хмыкнул маг и добавил еле слышно: «попытаются казнить». Похоже, император все-таки это услышал, у него явственно дернулась щека, но он снова прошептал что-то в сторону церемониймейстера. «Император желает знать, будут ли спутники святого Креола помогать ему в излечении дофина». Креол посмотрел на Ванессу и Лота Гвайдиона, оба молча кивнули. «Я тоже». Хубаксиса, спрятанного в сумке, он не спрашивал. «Будут. Знают ли спутники святого Креола о том, что в случае неудачи их ждет участь святого Креола?» «У меня нет сомнений в успехе святого Креола», — мягко ответил Лот Гвайдион. «Аналогично», — подтвердила Ванесса. «В таком случае император просит вас проследовать за ним». Восьмой этаж дворца не очень-то отличался от остальных, та же спартанская обстановка, огромные пустые залы и только в самой дальней комнате, запертый в четырех мягких стенах дофин, у двери стража и слуги. Такой минимализм в роскоши и максимализм в размерах помещений. Архитектор и дизайнер этого строения — просто непаханное поле для психиатров. «Мы встали у двери, и Креол приказал открыть дверь». Стража тут же выполнила приказ. «Паладин, хватай». Я даже не успел отреагировать, а ведь моя реакция в последнее время изрядно повысилась. Лот Гвайдион метнулся мимо нас, и дофин тут же оказался в кирифовых объятиях. Сам дух, захвативший это тело, не дает никаких новых возможностей своему носителю, только бесконечную злобу. Так что совершенно нетренированное тело принца просто не смогло сопротивляться силе паладина, который всю свою жизнь провел в бою. Креол передал Агамас Сарату леди Ванессе, а сам повязал на шею дофина свою противодемоническую цепь. Тот забился еще сильнее. Дух почуял серьезные неприятности и со всей возможной скоростью убивал своего носителя. «Раб, держи его язык, не дай откусить», — буквально прорычал Креол, и вылетевший из сумки джин тут же выполнил приказ. Он ткнул когтем куда-то под подбородок и уперся крыльями в челюсти открывшего рот дофина. «Ученица, бери и держи у него над головой». Леди Ванесса смело подошла к истошно вопящему и вырывающемуся безумцу и подняла пылающую чашу так, чтобы та оказалась точно над его затылком. «Не так, переверни, не бойся, не выльется». То, что горело в чаше, действительно не вылилось, но зато оно охватило макушку дофина, словно голубоватый нимб. Дофин завизжал от боли, его глаза начали закатываться, внутри что-то забулькало. «Держать, не отпускать», — прогремел маг, все туже затягивая цепь. «Паладин, не дай освободить руки». «Ученица, ни на микрон не сдвигай Агамас Сарату, мне нужно хотя бы 2 минуты». «Повинуюсь, святой Креол», — глухо прозвучало из-за надвинутого забрала паладина. Хубаксис вцепился в его язык, как утопающий в веревку, и поминутно дышал огнем, чтобы одержимый не сомкнул челюсти. А он пытался. «Никому не двигаться», — потребовал Креол еще раз и начал читать заклинание. По магической цепи поползли искры, из горла дофина потекла зеленоватая слизь, а глаза еще больше помутнели. «Кипи, кипи, гори, гори, Утукхул Таардата. Кто ты? Чей сын? Кто ты? Чья черь? Какое колдовство, какое заклятие принес ты сюда? Да вызволит меня Энки, владыка кудесников. Да вызволит Аширилуду, сын Энки. Да низведут они твои злые заклятия. Я связываю тебя, я сковываю тебя, я отдаю тебя Герре, владыке огня. Что опаляет, жжет, оковывает. Да дарует вечно опаляющий Гера силу моим рукам. Да дарует владыка огня гибел силу моим чарам. Безумный демон хаоса. Да вызволит меня Гера. А за кто Тардата? Я Мардук, и Асалухи. Не открывай более своего рта в заклятиях против меня. Я отдаю твой образ пламени гибела. Гори, безумный бес. Кипи, безумный бес. Да развяжет пламя Геры твои узлы. Да развяжет огонь гибел твой шнур. Да охватит закон пламени твое горло. Да отомстит закон пламени за меня. Это не я, но Мардук, сын Энки, властелин чародеев, приказывает тебе, как Камму, Канпа. Цепь, охватывающая горло дофина, превратилась в сплошной язык пламени. Однако жара не ощущалась. Одержимый забился в таких бешеных судорогах, что даже могучие руки паладина дали слабину. А огонь, исходящий из агамас сарату и обволакивающий макушку безумца, на какое-то мгновение усилился так, что глазам стало больно, а потом втянулся обратно в чашу. Одновременно с этим прямо из ниоткуда раздался дикий, скрежещущий вопль. В магическом зрении все смотрелось куда страшнее. В перевернутую чашу с огнем, прямо из головы дофина, медленно и крайне тяжело изливалась тьма. Цепляясь за каждую клеточку головы, она ни в какую не желала уступать своего места, но огонь противодемонической цепи и заклинания Креола выталкивали ее, прямо в ждущий зев поглотителя. Дух не сдавался до самого конца, и все равно, его засосало в воронку артефакта. Сильный дух, старый, опытный. Все, можешь отпускать. Устало выдохнул маг, пряча цепь в сумку. Ученица, Ванесса опасливо передала ему агамас сарату. Чаша, поглотившая Маскима, ощутимо подрагивала. Демону явно не нравилась его клетка. Этот поглотитель мы в артефакт превращать не будем, категорично заявил Креол, убирая чашу туда же, куда и цепь. Просто расплавлю в тигле и разрушу его душу. Может, в следующем перерождении станет кем-нибудь получше демона. Где я? Прозвучал слабый голос с пола. Что со мной? Дофин, упавший без сил, как только лорд Гвейдион отпустил его, с трудом приподнимался на ноги. Его глаза стали совершенно нормальными. Вымойте и оденьте, крикнул Креол лакеем, с испугом заглядывающим в полуоткрытую дверь. Ваш господин полностью здоров. Те резво метнулись внутрь, подхватили дофина под руки, не обращая внимания на грязь и нечистоты, и вынесли наружу. Тот не сопротивлялся, только нервно дрожал. 5 лет с демоном внутри просто так не забываются. Это было потрясающе, признала Ванесса. Но теперь мне срочно нужно принять душ. Император принял нас только через полчаса. Сначала он долго беседовал со своим исцеленным сыном. Когда же дофин вышел, мы поразились, как быстро его привели в порядок. После того, как его вымыли и одели, он превратился в весьма симпатичного молодого человека. Поговорить с ним никто не успел, его буквально уволокли прочь, отъедаться и отсыпаться. «Ну что, император доволен?» – громко спросил Креол, входя в тронный зал. «Кажется, я исполнил обещание». Император несколько секунд молча взирал на мага с прежним ледяным лицом, а потом в его глазах на миг появилось что-то человеческое, и он поклонился. Его голова оставалась склоненной почти полминуты. Небывалый случай в истории империи 100 тысяч. Выпрямившись, он произнес одно единственное слово, обращаясь прямо к нам, Садов. Понять его вполне можно. Тут все дело в законах страны, которой он правит. Суть в том, что престолонаследие здесь. В общем, наследует не старший сын, а тот, кто вытянет жребий. И тянуть его должны все сыновья, даже одержимые, вообще, независимо от состояния. Логикой здесь и не пахнет. И если бы не учитель, то шансы одержимого стать императором были бы 1 к 8. Что бы он натворил, неизвестно, но сомневаюсь, что хоть что-нибудь хорошее. Император это тоже понимает и очень не хотел такого исхода. Император выражает глубокую и искреннюю благодарность своим дорогим гостям, затараторил ошарашенный церемониймейстер. Император говорит, что для него было великой честью встретиться с 4-м посланником Пречистой Девы. Император немедленно исполнит свое обещание и передаст святому Икриолу часть священного ключа. Император выражает надежду, что его дорогие гости окажут ему честь и останутся погостить в Хуране. Император просит дорогих гостей принять некоторые скромные подарки. Император говорит, что он сам и вся империя 100 тысяч вечно пребудут в долгу перед его дорогими гостями. Однако емкое слово. Пробормотал слегка ошарашенный Креол. «Часть священного ключа позвольте получить, да, спасибо, за подарки тоже благодарю, а вот остаться погостить никак не можем, очень спешим, очень мало времени». Святой Креол везде нарасхват, везде надо успеть. Император с пониманием относится к этому и хочет заверить, что его дорогих гостей всегда будут рады видеть в Хуране. Император просит прощения за то, что он вначале усомнился в святости святого Икриола. Также император просит прощения у Игвейдиона за пренебрежительное прежде отношение к ордену. Церемониймейстер еще очень долго передавал мысли своего повелителя. Сам император больше ничего не говорил, только стоял с высоко поднятой головой и изображал из себя восковую статую. Из империи 100 000 мы направились в Пуал, где узнали часть истории того ключа, что унес с собой брат Бриборок. Прожив в Пуале 2 десятилетия, он умер во время эпидемии холеры, передав свою часть девочке, что сидела с ним во время болезни. Та, в свою очередь, прожив удивительно долгую жизнь, передала его одному из своих внуков, который вместе со своей семьей уехал на озеро Роха, где и погиб во время рыбалки в этом самом озере. Доделанное Криолом за время полета зеркало показало, где именно лежат его кости, и мы полетели туда. Я свое зеркало тоже доделал, через пару дней после учителя. Ну как доделал? Провел все подготовительные этапы, но наложить заклинания я, конечно, пока не в силах. Так что это все делал Криол, но все зелья, кроме одного, самого сложного, и обработка и насыщение заготовки, это все делал сам. Зеркальце, понятное дело, получилось неудобным в обращении из-за своих маленьких размеров, но основные функции вполне выполняло. Заодно, Криол связал его со своим зеркалом, и можно было общаться через них. Также, он помог впаять его в переплет моей книги, в которую я записываю важные для меня вещи, исключительно для удобства и сохранности. Также, мое свободное время, как и всегда, занимали тренировки. Расширение резерва шло своим ходом, но до практики все еще далеко. Зато радуют тренировки с паладином. Чем чаще мы тренируемся, тем проще мне становится реагировать на изменения окружающей среды. Даже внезапные удары и неизвестные приемы, которые время от времени использует лорд Гвидион, уже не вводят меня в ступор и не всегда приводят к проигрышу. По крайней мере сразу. Все чаще получается увернуться или заблокировать. Вот с рукопашной все не так радужно. То ли таланта нет, то ли я уделяю меньше времени на тренировки, но каждый спарринг заканчивается в ту же секунду, когда начинается. Буквально. Паладин просто чудовищно силен и не менее чудовищно быстр. Отработка приемов не приносит результата, или я его пока просто не вижу. Лорд Гвидион все-таки боец и лидер, а не прирожденный учитель. Те остаются в ордене и продолжают учить, они бегают с мечом наперевес. Понимают, где от них будет больше толка. Также продолжил изучение рун. Тут Криол даже просить себя не заставлял. И вообще, последнее время был на удивление благодушен. Я же постепенно приходил в себя после расставания с Аллирой Дантана. Душевное равновесие медленно приходило ко мне. Впрочем, из песни слов не выкинешь, и память все равно сохранит подробности. От этого не убежать, да и не нужно. А вот принять свой выбор действительно стоит, чем я и занимался все это время. Глава 7. В жизни каждого происходит что-то, что его меняет. Иногда лишь чуть-чуть, иногда кардинально. Иногда это встреча, после которой ты уже не сможешь смотреть на мир как прежде, иногда событие. Для меня таким переломным моментом стали браксы. Ну, вроде бы нечисть, она и есть нечисть, но то, для чего они созданы, сама их суть, настолько отвратительна, что нет никакой возможности пройти мимо. Даже сущность тьмы не вызвала во мне такого внутреннего протеста. Зато, теперь я точно знаю, что не должно существовать. Нигде, ни в одном из миров. Началось все вполне мирно. Коцебу долетел до небольшой деревеньки Филомир, куда занесло часть священного ключа. Когда мы вошли в деревню, мне показалось, что она вымерла. Ни одного человека на улице, даже дети не бегают. Но вдруг из домика выскочила женщина, в возрасте. «Благородная леди, быстрее прячьтесь, беда у нас». Тут она заметила лорда Гвидиона, и ее глаза расширились от непередаваемого облегчения. «Паладин!» – счастливо закричала она, буквально вылетая на улицу. «Люди добрые, выходите, здесь паладин». Ее вопли словно разбудили мертвую деревню. Двери с шумом распахивались, а из домов выбегали люди. Они окружили лорда Гвидиона плотным слоем и смотрели на него восторженными глазами, как на мессию. «Слава Пречистой Деве!» – громко воскликнула толстая старуха в одеждах жрицы. «Лорд Паладин, сама судьба привела вас сюда. Что здесь случилось?» – грозно нахмурил брови лорд Гвидион. «Браксы, лорд Паладин!» – умоляюще возвел руки к небесам деревенский староста, сухопарый дед, одетые немного лучше других, целая стая, и откуда только взялись. 3 недели уже приходят по ночам, двери выламывают, людей жрут, девок наших забирают. 50 домов опустили, 300 человек на мясо им пошло. Слава Пречистой Деве, пославшей вас, лот паладин. Хотели уже сниматься и уходить отсюда куда подальше. Где и сколько? Коротко спросил лот Гвайдион. Да там они, в лесу, недалече совсем поселились. Весь холм своими норами изрыли. Не меньше 100 их там. Дочку мою, ягодку, разрыдалась какая-то тетка. И мою, подал голос еще кто-то. А у меня внучку, всхлипнул староста. Может, жива еще, ее только этой ночью. Молю, лот паладин, я иду. Паладин без лишних слов развернулся в сторону молчаливой зеленой стены, вплотную подступавшей к деревне с востока. Лот паладин, растерялся староста. Вы что же, один пойдете? Может, других на помощь позовете? А с чего ты взял, что он один? Ухмыльнулся креол, взвешивая на руке жезл. Ученица, ученик, вы можете остаться. Да пошел ты, оскорбилась Ванесса, нащупывая пистолет. Я офицер полиции, понял, а тут массовое убийство, каннибализм и похищение людей. Я только кивнул в согласии, кинув мешок на землю, вытащил мечи. Ножны брать не стал, оставил их рядом с мешком. Ой, леди Маркиза, ну останьтесь хоть вы, взмолилась жрица. Разве это дело, женщине молодой в драку лезть? На то ж мужчины есть. Это все шовинизм и предрассудки, возмутилась Вон. Если я не умею махать острыми железяками, это не значит, что я плохо дерусь. Хватит болтать, оборвал ее креол. Лот Гвайдион явно проявлял нетерпение. А где здесь Хумисурвар? Дедушка дома, крикнул какой-то мальчишка. Спит или плачет? Мою сестру тоже браксы забрали. Разбудите привести сюда, приказал маг. Если его не будет здесь, когда вернемся, я рассержусь. Коня лот Гвайдион брать не стал. В лесу сражаться верхом не слишком-то удобно. А вот бат Криллаха, только вчера очнувшегося от спячки, с собой захватили. Как только дома скрылись за деревьями, он тут же перевернул ошейник, снова приняв естественный облик. В последний момент Ванесса обернулась, все жители деревни стояли плотной толпой, взирая на них как на смертников. Похоже, никто особенно не верил, что один паладин сможет справиться с 100 браксов. Креола, меня и Ванессу они явно не приняли в расчет. Лот Гвайдион, а кто вообще такие браксы? Спросила девушка, догоняя сосредоточенно шагающего паладина. Он что-то высчитывал на пальцах. Браксы, леди Ванесса, это самые омерзительные твари, порожденные близнецом. Даже инкубы не настолько мерзки. Поговаривают, что когда-то давным-давно браксы были такими же умными, как люди, умели разговаривать, строили города. На юге есть даже королевство Браксара. Кажется, именно там они и жили. А потом с чего-то начали тупеть. Ушли в леса, стали жить в норах, говорить разучились, только ревут да хрюкают. А потом их коснулась тень близнеца. Вот после этого они невероятно расплодились и начали питаться людьми. Как они выглядят? Рост, вес, слабые места, потребовал креол. Чем проще всего убить? Выше человека на голову. Похоже на помесь большой обезьяны и медведя. Волосатые, с плоскими мордами, ушей совсем не видно, силища медвежья, неуклюжие. Шерсть белая с серыми подпалинами, но бывают и бурые. Огня побаиваются, но не сильно. Никаких особенных свойств, гибнут так же, как и обычные животные. Сердце проткнуть, горло перерезать, кишки выпустить. 1-2 браксов для паладина не проблема. Вот 100 совладать, конечно, трудно. А что в них такого уж омерзительного? Спросила Вон. Обычные йети, только людоеды. Кто, леди Ванесса? Удивился паладин. Не слышала такой нечисти. У вас она не водится, отмахнулась девушка. Так все-таки, браксы не могут размножаться обычным способом, вздохнул лот Гвайдион. Раньше у них были свои самки, но потом все от чего-то передохли, и стали они похищать человеческих женщин. Мужчин и детей убивают и едят, а женщин берут в жены, если помягче выразиться. Если она рождает человеческого младенца, бракс его пожирает. А если бракса, у браксов младенцы очень крупные, поэтому они не рождаются, а прогрызаются наружу. Все, все, хватит, завопила Ванесса, зажимая уши. Больше не рассказывай, какая гадость. Чем дольше я слушал их описание, тем больше меня трясло от ярости. Воистину, самые мерзкие создания близнеца. Только представив, что на месте одной из несчастных девушек могла оказаться Аллира, у меня просто все лицо свело от дикой злобы и ярости. А я уже все рассказал, пожал плечами паладин. «ХММ, судя по запаху, мы уже где-то рядом». Леди Ванесса принюхалась, да и я тоже, и вправду, ужасно пахло мускусом и еще чем-то кисло-сладким, похожим на подгнившие огурцы. «Браксов нетрудно найти, держи нос по ветру, и все», – прошептал лорд Гвейдион, вытаскивая меч. «А вот и их норы». Впереди показался большой холм, густо усеянный чертополохом и какими-то колючками. В холме виднелось десятка два огромных черных отверстий, из которых пахло особенно сильно. «Там, внутри, все ходы соединяются в одну общую систему», — пояснил паладин. «Тихо. Лучше всего выманивать их наружу по одному, но этого почти никогда не получается. А как у них с обонянием?» — поинтересовался Криол, встряхивая ладони. «Потому и не получается, что просто замечательно», — вздохнул лорд Гвейдион, опуская шлем. «Человека за переход чуют. Криол, какой-нибудь щит от физики, если можно», — выразил я свое пожелание, с трудом проталкивая слова сквозь сжатые зубы. Он взмахом руки кинул на меня щит духа и, подумав, добавил личную защиту. «Спасибо, мы идем», но вопрос запоздал. Нас заметили, и внутри норы кто-то трубно заревел. Мы рванули внутрь. Тех одиночек, что выскакивали на нас, пристрелила леди Ванесса. А затем мы оказались в огромной пещере, заполненной браксами. Краем глаза я успел заметить девушек у дальней стены, но на большее времени не хватило. Растрачивать влитую в защиту ману, пропуская удары, мне не с руки, так что пришлось двигаться порезвее. Браксы оказались не очень ловкими, но чудовищно сильными. Пропущенный удар отправил меня в полет, и хоть и не причинил боли, облагодетельствовал дезориентацией на пару секунд, из-за чего другой бракс, в которого я врезался, едва не схватил меня своими ручищами. Благо, что я успел прийти в себя, и скрутил тело, ударяя его мечами в торс и в ногу. Практически перерубив последнюю, сделал следующий шаг в сторону, и еще один ублюдок отправился в пасть близнецу. В этой бойне я использовал все умения, которые вбивал мне в голову паладин, но даже их не хватало. Ускоренная в духовных линиях мана дала новый уровень восприятия и скорость движений, за счет которых я и выживал до сих пор. Чуть не окружили, и мне пришлось пробежать по стене, но удачно приземлившись, смог воткнуть взятые обратным хватом мечи в еще одно чудовище. Тут же, закрутив тело на месте, резанул ближайшего по морде, едва до нее достав, высокие гады, и прыгнул в ноги бегущему на меня. Плечо, защищенное доспехом духа, не пострадало, и я смог не только встать, но и добить резвого монстра, а потом продолжить карусель. Со временем браксов стало все меньше и меньше. Слышал искаженное ускорением: «Пречистая дева, дай мне сил». На паладина навалилось около десятка этих тварей, но своевременная помощь Пречистой Девы дала силы вырваться из ловушки и секунду передохнуть, чтобы тут же снова вступить в бой. Во время очередного прыжка видел Криола, который полосовал монстров двумя растущими из рук огненными клинками. Хорошо ему, один из моих мечей сломался, часть с острием осталась в черепе бракса, а огненные мечи не сломаются. Видел и леди Ванессу, но еще лучше слышал. Пистолет строчит не переставая, прямо пулемет времен Второй мировой. Едва окоп взглядом искать не начал. К сожалению, шкуры браксов довольно толстые, и для того, чтобы убить одного из пистолета, нужно выпустить по нему около десятка пуль. Благо, что у леди Ванессы нет проблем с патронами. Но как по мне, метилось бы лучше в голову, быстрее бы получалось. Очередной удар длинной и мощной лапы добил доспех духа, но по мне не прошел, и я использовал инерцию его тела, для того, чтобы воткнуть остаток меча в моей правой руке ему прямо в глаз. Выдернуть уже не смог, тот крепко застрял в черепе, а времени на расшатывание нет, поэтому, завалившись вместе с его телом, я ушел в кувырок, и только оказавшись на ногах, почувствовал, что и личная защита разлетелась. Прыжок на пустое место, разворот, и я увидел летящую на меня в прыжке тушу бракса. Инерция предыдущего прыжка не позволила мне просто отойти в бок, поэтому я сел на колено и со всей силы оттолкнулся от земли. Осталось самое простое – просто поднять меч. Поднятый меч бракс едва не отбил в сторону, когда тянулся ко мне своей лапой, но я смог вернуть его на свой путь. Пузо я ему вспорол, но и бракс вырвал из моего правого плеча кусок мяса. Хорошо, хоть голову успел убрать. Боль вспыхнула бордовым взрывом и едва не лишила сознания. Открыв глаза, я увидел живого бракса, и ему до меня осталось буквально 5 шагов. Мечей нет, да и сил, чтобы ими махать, тоже. Помирать неохота. Потому сделал единственное, что могло меня спасти. Сложил знак огня и как можно более четко представил руну концентрации прямо перед рукой, после чего вбухал всю ману, что у меня есть. Тонкая, но раскаленная добела стрела огня, которую и ученику стыдно показывать, ударила приближающегося Бракса прямо в глаз. Тот не успел даже взреветь. С выжженным мозгом вообще сложно что-либо делать. Бракс рухнул прямо рядом со мной. Повезло. Меня сейчас даже 80-летняя бабулька панамками закидает. С трудом встал на ноги и побрел к предпоследнему убитому уроду. Меч-то в пузе остался. Надо бы вытащить. Но подойдя просто не смог перевернуть его. А когда немного сдвинул, увидел рукоять меча, отдельно от лезвия. Да что ж такое-то, делать нечего, прихватил ее с собой, по пути расшатал и вытащил рукоять с обломком из глазницы Бракса, и тоже прихватил с собой. Свидетели моих побед, блин, дошел до наших, они только добили последних и собрались вместе. Какие у нас потери, деловито осведомилась Ванесса, пересиливая усталость. Бат Криллах выглядел целым и невредимым, у Ладогвайдиона на доспехах прибавилось вмятин, а под ними наверняка синяков, но ничего такого, что нельзя было бы исправить. «Святой Криол, позволь, я исцелю тебя», — предложил лорд Гвайдион, снимая кирифовую перчатку. Криол недоуменно обернулся, глядя туда, куда он указывал, и раздраженно поморщился. Один из браксов умудрился вырвать ему кусок мяса в области лопатки, изрядно порвав плащ и камзол. «Да я и сам управлюсь», — попытался отказаться маг, но паладин уже наложил руки на рану, вполголоса шепча молитвы. «Ладно, сэкономлю заклятие». «Не сэкономишь, куска плеча нет, и больно адски», — неживым голосом сказал я. «И мечи погибли, смертью храбрых», — зачем-то добавил я, само вырвалось. Мне тут же прилетела регенерация от криола, и руки паладина замерли над раной. Под ними зачесалось так сильно, что я даже дернулся, но тут не почешешь, остается только терпеть. Впрочем, все мысли просто вылетели у меня из головы, когда я увидел в дальнем конце пещеры тех, ради кого мы сюда спустились. Разогнанная по духовным линиям мана дает и улучшение зрения, в том числе и в темноте. Маны у меня практически не осталось, но даже этих крох хватило, чтобы отчетливо увидеть пустые, бессмысленные глаза молодых девушек, рваную одежду и неестественные позы, в которых они замерли. Чувства, которые бушевали во мне в тот момент, просто не передать. Осталась одна надежда. Магия. Криол, ты сможешь? Договорить до конца не получилось. Плечо прекратило чесаться, и паладин убрал руки. Грязная работа. С отвращением посмотрел на испачканные доспехи лорд Гвайдион. Но сейчас будет еще грязнее. Самая моя нелюбимая часть. Еще хуже. Поразилась Вон, все еще гордящаяся боевыми успехами. Теперь-то что? Прикончить их жертв. Печально вздохнул лорд Гвайдион. А меня передернуло. Видите ли, леди Ванесса, женщина, хотя бы единожды взятая Браксом, лишается разума и сама превращается в такое же животное, как он. Самое милосердное – убить ее. Но, да, я понимаю, согласился паладин. Мы неоднократно пытались вернуть этих несчастных к свету, но ничто не помогало. А если? Голова Ванессы сама собой повернулась к Криолу. Она уже привыкла, что маг в таких случаях презрительно фыркает и говорит нечто важное. Легко, откликнулся Криол, судя по этим демонам-недоноскам. Посмотрел он на трупы, прищурившись, они используют легкий блокират. Так сказать, вытесняют человеческое сознание неким суррогатом, подобием своего собственного псевдоразума. Нужно всего лишь разрушить внедренную душу, и все будет в порядке. А заодно, конечно, вытравить младенцев. В этот момент я понял, магия – это единственное, что стоит изучать, это кровь мира. И я принял правильное решение, когда выбрал дальнейшее изучение магии вместо тихой жизни с Аллирой. И также четко я увидел тот путь, который я хотел бы пройти. Я буду охотиться на нечисть, нежить и прочую дрянь. Никто не заслуживает такую участь, которая выпала этим женщинам. Никто. И если сейчас здесь появились мы, и Криол сможет их спасти, то где-то далеко другой паладин убивает жертв браксов, потому что не маг. Слишком ограничены их умения, слишком узколобы сами паладины, чтобы искать способы помочь, чтобы развиваться. Значит, нужен кто-то другой, не настолько зашоренный. Но для этого нужно учиться. И как можно лучше. Мои знания должны быть как можно более широкие и глубоки, Дикси. Пока я об этом думал, леди Ванесса, лорд Гвидион и Криол уже согнали всех женщин вместе, а Криол начал произносить. Айнанна, нареченная Иштар, целительница и избавительница, коей нет равных среди богов, приди и помоги мне в час трудный. Взываю к тебе со дна мира, очисти сих пщерей твоих от скверны, верни им разум, разрушь все чуждое и мерзкое, даруй свет душам. Во имя Иштар, да будет так отныне и навек. Все, больше их можно не бить. Ванесса пнула еще разок особенно доставшую ее тетку, успевшую дважды укусить и без того грязную штанину, и отступила в сторону. В глазах женщин забрезжили человеческие чувства, сначала страх, а потом облегчение. В село мы вернулись через час, и весь этот час я вонял. Не так, я вонял. Мало того, что я весь покрыт кровью этих созданий, которая, между прочим, щиплет, даже дерет кожу, так еще и запах в самой пещере просто пропитал каждую ниточку одежды и волос на голове. А ведь пришлось еще ждать, пока Криол наполнит банку кровью браксов. Очень уж она подходит для множества эликсиров и ритуалов. Нужная вещь, кто спорит. Вот и ждали, все, даже спасенные девицы. Когда все же дошли до деревни, я прикупил в одном из домов нормальные штаны, и, вымывшись в купальне у деревни, тут же их надел. Грязную одежду завернул в какую-то грязную холстину и закинул в сумку, которая, к слову, так и лежала там, где я ее бросил. И ничего не пропало. Ни деньги, ни книга, ни другие вещи. Все на месте. Криол получил свою часть священного ключа. Я всегда знал, что этот день наступит, прошамкал Хумисурвар, передавая Криолу часть священного ключа. Старикан слыл в деревне великим мудрецом и зарабатывал на жизнь тем, что так хорошо получалось у его отца, рассказывал сказки. Я помню, как отец говорил мне, что доверяет на хранение святое слово. Он сказал, что однажды за ним явится его настоящий хозяин, и я должен буду его отдать. Я еще тогда спросил, как же я узнаю того, кто придет. А отец ответил: узнаешь. И я узнал. Человек, вернувший мою внучку с того света, не может не быть святым. Как только мы вернулись на Коцебу, я тут же отдал свои вещи Хуберту, он в доме заведует стиркой и штопкой. Я бы и сам смог бы, наверное, но куда мне с моими кривыми ручками до профессионала. Собственно, и остальные поступили точно так же. Само собой, кроме Ладогвидиона. Постирать доспех еще никому не удавалось, по крайней мере в стиральной машинке. Пара суток всего прошла, а мы уже висим над огромным вулканом Гекитер. Говорят, что святой Алкалиол усмирил его и у подножья поставил монастырь. Как сказал Криол, этот монастырь является точной копией Шахшанара, родового дворца его рода. Собственно, именно Алкалиол и построил его еще там, на земле. Ну и здесь, как выяснилось, в самом деле, изумилась Ванесса. Ну здорово, хоть посмотрю, как ты жил в своем Шумире. Добро пожаловать в нашу обитель, дети мои, расплылся в медоточивой улыбке игумен Тенераку. Ванессе он сразу не понравился, уж очень ехидная рожа была у этого старичка. В отличие от своего собрата в Драссмалхинтера, он даже не пригласил нас на трапезу, и вообще приняли не слишком радушно. Здесь монахов было куда больше, и выглядели они намного веселее, чем в монастыре святого Улафа. Казалось, что они прячут от всего мира какой-то секрет и совершенно по-детски ему радуются. Итак, вы желаете получить часть священного ключа, принадлежащую нашему монастырю? Задумчиво побарабанил пальцами по столу Тенераку. А что заставляет вас думать, будто вы этого достойны? А что заставляет тебя думать, будто я этого недостоин? Подался вперед Криол. Знаете, святой Криол, слово «святой» игумен произнес издевательским голосом, вы мне кого-то ужасно напоминаете, только вот никак не пойму кого. Не отклоняйтесь от темы, святой отец, холодно попросила Ванесса. Это часть у вас, у меня, отрицать не буду. Сразу к делу, на каких условиях вы передадите ее нам? Учтите, об отказе даже речь не идет, отказа мы не примем. Просто пока что мы предпочитаем действовать по-хорошему. Ах, вот оно что! Тенераку сложил ладони вместе и прошелся взад-вперед по зале. Между прочим, леди Маркиза, наш монастырь стоит на этом месте уже десятки веков. Знаю, язвительно кивнула Ванесса. И за это время объявлялась туча шарлатанов, называющих себя святыми. Но никто из них даже близко не стоял со святым Алкелалом, чьи мощи мы храним уже больше 5000 лет. А ты проверял? Да, съязвил Криол. А вот да, проверял, ехидно отпарировал игумен. Проверял, предположительно, святой Криол. Перед смертью святой Алкелал оставил своим ученикам надежный способ отличить истинного святого от самозванца. Что, опять костер? Сжал кулаки маг. А, эти выдумки экзорцистов. Презрительно отмахнулся Тенераку. Нет, конечно, это испытание, вроде бы святой креол. Три испытания, для тела, для разума, для души, по числу составляющих человека. Рискнете, только прошедший эти испытания может считаться настоящим святым. Ты отдашь часть священного ключа, если я их пройду, хмуро уточнил креол. О, разумеется, хихикнул Тинераку. В этом случае я первый преклоню перед вами колени, пока еще не очень святой креол. Только вот в чем заковыка, еще никому не удавалось выдержать эти испытания. Первое, было дело, с первым кое-кто справлялся. Второе, ну частично бывало. Второе не обязательно выполнять полностью. А вот третье пока что не одолевал никто. Все еще хотите попытать счастье? Не тяни время. Угрожающе нахмурился маг. Ну что вы? В притворном испуге замахал руками старикашка, и в мыслях не было. Пойдемте, не уверен, что святой креол. Игумен прихватил парочку крепких монахов и повел четверых спутников вниз, в самые недра монастыря. Похоже, монахи жили на полном самообеспечении, их погреба были буквально завалены продуктами собственного производства. Мясные туши, овощи, фрукты, грибы, бочки с вином и медом, все выращено и произведено здесь, у подножия титанического вулкана. Гекитор давным-давно потух, но он продолжал согревать эти не самые теплые земли. Урожаи на старой лаве созревали отменные. Кроме обычных этажей в монастыре оказались еще и подземные. Первое испытание располагалось на -4 этаже и начиналось за огромными деревянными воротами. Точнее, ворот было двое, друг против друга. Это, игумен показал на правые ворота, вход. А это, он указал на левые, выход. Вы войдете сюда и должны будете выйти отсюда. Это все. Дело ведь не только в том, чтобы пройти по коридору, вежливо спросил лорд Гвейдион. В нашей академии есть нечто подобное для послушников. Конечно же, все непросто, фыркнул Тинераку. Что же это было бы за испытание? А нет, разумеется, испытуемого там ожидают ловушки. Кое-что смастерил еще сам святой Элкелал, похвастался игумен. Но только кое-что. Он жил 50 веков назад. Большая часть из его творений за это время полностью пришла в негодность. Приходилось чинить, менять, ставить новые. Кое-какие ловушки мы так и не смогли повторить. Святой Элкелал был настоящим святым, а мы, кто мы? Мы всего лишь люди. Святому креолу придется идти одному или нам можно его сопровождать? Подошел поближе паладин. Одному, противно улыбнулся игумен. Я еще не настолько потерял разум, чтобы позволить настоящему паладину помогать этому теоретически святому. Вот девица и мальчишка, ну они меня не слишком беспокоят. Но правило есть правило. Ванесса возмущенно дернулась, но креол обернулся и прижал палец к губам. Мол, пусть уж покривляется напоследок. Открывайте, приказал Тинераку. Ворота распахнулись. За ними виднелся коридор, заполненный сплошной тьмой, ни единого лучика света. Вы что же, даже не дадите ему факел? Нахмурился лорд Гвейдион. Если он настоящий святой, то свет ему не понадобится, отрезал игумен. А если нет? Что ж, в этом коридоре нашли свой конец многие шарлатаны, прибавится еще один. Креол насмешливо посмотрел на монаха и спокойно вошел в чернильно-черный коридор. Двери за ним немедленно захлопнулись. Игумен Тинераку неприятно улыбнулся и дернул один за другим несколько рычагов, торчащих из стены. Послышался плеск текущей воды и тихий стук заработавших механизмов. Не тревожьтесь за святого креола, леди Ванесса, я уверен, с ним ничего не случится. Беспокоиться за него. Ванесса едва удержалась, чтобы не прыснуть. Я беспокоюсь за их полосу препятствий. После креола ее починить не удастся. Мне прямо даже интересно, будет у игумена сердечный приступ или нет, когда он наконец поймет, что креол похож на своего деда. Тихонько сказал я леди Ванессе и паладину. Очень хочется глянуть, знаете ли. Мы с Ванессой засмеялись, а лорд Гвидион лишь мудро улыбнулся в усы. Пока ждали креола, я уселся и стал медитировать. Чего время терять? Накапливая ману, я время от времени отслеживал вспышки магии креола и комментировал. Капец ловушки. Чем-то огненным вжарил. Хаем, среагировала Ванесса. О, какая-то зеркальная защита. Ловушка разрушила саму себя. Через некоторое время в соседнюю со входом дверь сильно постучали с той стороны. Глянув аурным зрением, признал ауру креола. Пора вставать. Следующее испытание оказалось загадками, которые нужно просто отгадать. Как по мне, монахи в этом монастыре просто немного того. Ну с головушкой дружат через раз. Пусть и с запинками, но креол ответил на 5 штук. А 6-я? Ты крыльев у меня не сможешь увидать, но все же верь, способен я летать, свинец я в злато превращу, и хлеб в мгновение проращу, поднять я мертвого могу, и обратить его в слугу, я демонов сажаю в клеть, и ждут их там лишь боль и плеть, одним движением руки, я превращаю в прах полки, огонь и лед, свет дня и мрак, все призову, и дрогнет враг, мощь воинов и власть королей, ничто пред силою моей. Так кто же это? Ехидно прищурился Тенераку. Это я, выпрямился во весь рост креол. А вот и неверн, что? Что вы сказали? Игумен буквально окаменел. В его глазах плескался дикий ужас. Он отступил назад, взирая на креола со страхом и благоговением. Это верный ответ, верный. Но как? Откуда? Никто еще не смел даже помыслить о. Неужели? Не может быть. Так ответ верный. Подошла к нему Ванесса. Да. Печально опустил руки Тенераку. Святой Элкиалал сказал, что именно так должен ответить тот, кто достоин наследовать ему. Но это еще ничего не значит. Возможно, просто совпадение, просто совпадение. Хорошо, второе испытание вы успешно преодолели, и теперь вас ожидает третье. Что на сей раз? Удовлетворенно потянулся креол. Давай уже что-нибудь посложнее. Сущий пустяк, ядовито прошипел Тенераку. Вам всего лишь предстоит посмотреть в глаза святому Элкиалолу и получить его благословение. Святой Элкиалол скончался 5000 лет назад, грозно нахмурился лорд Гвейдион. Как святой креол сможет с ним встретиться? Это невыполнимо. Успокойтесь, лорд Паладин, поморщился игумен. Да, святой Элкиалол скончался, но он все еще здесь, в какой-то степени. Его дух и поныне пребывает в своем прежнем жилище. Почему я об этом ничего не знал? Разгневался паладин. Наша обитель умеет хранить секреты. А теперь пойдемте, жду не дождусь, когда он увидит еще одного соискателя. Противно хихикнул старикашка. Судя по тому, как веселился игумен, святой Элкиалал не слишком-то ласково обходился с такими соискателями. Жилище призрака пряталось во внутреннем храме, в самой высокой башне, в самой верхней комнате. Его стерегли несколько слоев монастырской стражи. Монахи бережно охраняли свое главное сокровище. Судя по паре обмолвок Тенераку, дух не мог покинуть своей комнаты, но способность творить чудеса не утратил. Монахи сторожили свой секрет от внешнего мира, как скряга сторожит сундук с золотом. Даже в самом монастыре многие и не подозревали о том, кто обитает в этой башне. Распахнулись тяжелые двери, и за ними открылась просторная комната, буквально заваленная книгами. В самом центре стоял гроб с мощами святого, а возле него расхаживал взад-вперед да нельзя раздраженный старик в полосатой мантии. Седые волосы не спадали до самых лопаток, но ни усов, ни бороды не было. Лицо – вылитый креол, только кожа бледнее и брови погуще. Присмотревшись к призраку, можно было увидеть сквозь него противоположную стену, а так для случайного, невнимательного взгляда – обычный человек. Похоже, призраки магов сохраняются лучше, чем у обычных людей. Рядом с гробом стоял молодой монах и держал перед Элкиалалом раскрытую книгу. Дух мага почему-то не мог перелистывать страницы сам. «Дальше!» — рявкнул он на мальчишку. Тот испуганно перевернул страницу. «Дальше! Дальше! Почему так медленно?» Руки отсохли. «Чрево Тиамат, давно надо заменить тебя толковым фамильяром. Семейное сходство налицо!» — восхищенно прошептала Ванесса. «Не поспоришь. При наложении совпадут!» — шепнул ей в ответ. «Кого ты мне опять притащил, навозный червь?» – прорычал призрак, оборачиваясь к Тенераку. «Очередной ничтожный ублюдок, который пчится примазаться к истинной святости. Как твое имя, червь?» «Я креол, сын креола», – усмехнулся маг. «Родом из Ура, если это кому-то здесь интересно». Элкиалал замер. Он пораженно выпучил глаза, несколько секунд пялился на креола, а потом бешено захохотал и попытался задушить его в объятиях. На лету проскочил прямо сквозь мага и раздраженно выругался. «Мой внук», — на всякий случай уточнил он. «Хвала Мардуку, все-таки сподобился. Только он нахмурился, как ты умудрился прожить столько лет. Старый способ джиннов», — ухмыльнулся креол. «А-а», — понимающе протянул его дед. «Это правильно, сам до сих пор жалею, что не рискнул. Ну рассказывай, как Шумер погиб 1000 лет назад», — пожал плечами маг. «Да уж неудивительно», фыркнул призрак. «Я бы чрезвычайно поразился, если бы он до сих пор процветал. Но он еще долго просуществовал после меня, долго, долго», успокоил его маг. «Малыш Энмеркар стал императором, конечно, а потом Лугальбанда, его сын, а потом Гильгамеш, внук. А ты, гляжу, ты стал архимагом. «Стал», — гордо подбоченился Креол. «Я стал верховным. Молодец», — расплылся в улыбке Элкелл. «Молодец, не посрамил предков. А твои дети, дети», — смутился Креол. «Дети, дети. Твой сын стал архимагом», — подозрительно прищурился призрак. «Или, на худой конец, дочь. Стал. Погоди-ка, а у тебя вообще-то дети есть. Не завел пока», — набычился маг. «Так, просто замечательно. Сколько лет ты прожил, прежде чем лег в гроб?» — уточнил Алкелл. 93. «И не завел детей? Нет. И даже не женился? Нет. Сопляк», — взревел Алкелл, вырастая раза в два. От него ощутимо повеяло холодом. «Ты что, хочешь, чтобы наш род прервался? Величайший род Шумера. Десятки, сотни магов. Мой прадед был архимагом, мой дед был архимагом, мой отец был архимагом, я архимаг, мой сын был архимагом, мой внук архимаг, а мой правнук? Почему у меня до сих пор нет правнука? Сейчас ты женат?» «Нет, не женат», — рявкнул в ответ Креол, наступая на деда. «Избавь тон, а то живо изгоню в курдух». «Что, о, это ты мне, мальчишка? Да я тебя. Посмотрим, кто кого», — вытащил жезл маг. «Я был лучшим дуэлянтом Шумера». «Я тоже», — откликнулся призрак, вытаскивая точно такой же жезл, только чуть покороче и нематериальный. «Давно хотел проверить свое потомство на прочность. А ну-ка, хватит», — возмущенно вклинилась между ними Ванесса. Ей ничуть не хотелось, чтобы дед и внук устроили тут очередное побоище. Креол действительно оказался точной копией своего деда, и лицом, и характером. «Немедленно прекратили. Я вам покажу, как беспорядки нарушать». Алкиалал замер и уменьшился до прежнего размера. Креол тоже смущенно моргнул и спрятал жезл. «Это кто?» – деловито полюбопытствовал призрак, оценивающе осматривая Ванессу. «Голос разума», – хмыкнул я, видимо, достаточно громко, чтобы меня заметили. Глаза мертвого дедушки взглянули на меня, и мне стало не по себе, таким пронизывающим был его взгляд. Пришлось ответить ему тем же, и тоже посмотреть на его ауру. Мда, магия, мощь, безбрежный океан силы, и никакого от нее толку, потому как покинуть стен этого дворца он не может. Удручающее зрелище. Видимо, он заметил мое к нему отношение и отвел глаза. Понял, что я его жалею. «Моя ученица», — разрядил неловкую ситуацию учитель. «Ванесса ли, сэр? Очень приятно познакомиться», — кивнула Ванесса. «А, вот оно как», — задумчиво погладил подбородок Алкелл. «И как у нее со способностями?» «Неплохо», — уклончиво ответил маг. «Но она еще только начала обучения, и полугода не прошло». «Ничем не больна?» — заботливо осведомился призрак. «Надеюсь, ты не бесплодна, женщина?» Ванесса возмущенно открыла рот, чтобы высказать этому хамоватому духу все, что она о нем думает, но у нее хватило сил только отрицательно помотать головой. «Ну так чего тебе еще надо?» — деловито потер руки Алкелл. «Давай женись на ней, быстро, прямо здесь. Эй, раб, ко мне!» Тенераку подбежал на полусогнутых. Все это время он стоял у дверей соляным столпом и остекленелыми глазами смотрел навстречу родственников. «Так, ну-ка найди мне какую-нибудь жрицу Иштар, здесь ведь вроде так положено», — брезгливо осведомился он у Ладогвейдиона. «Ты паладин, верно? У нас в Шумере было так. Сейчас», — скорчил рожу маг, — «вот сейчас все брошу и буду жениться. Мне что, заняться больше нечем? Эй, минуточку», — взбунтовалась Ванесса. «Может, сначала все обсудим? Я как-то не так свою свадьбу представляла. Мое мнение здесь вообще кого-нибудь интересует?» «Меня нет», — отрезал Алкелл. «Чем ты недоволен, сопляк? Молодая, здоровая, красивая, талант есть. Судя по ауре, дети будут здоровые. Чего тебе еще надо? Я вот тоже не хотел жениться, меня твой прадед заставил. И хорошо, а то бы твой отец родился ублюдком. А будешь капризничать, я из тебя кишки выпущу». Почему-то Креол, вопреки обыкновению, прекратил брызгать слюной. Он закатил глаза под самый лоб и начал что-то сосредоточенно обдумывать. Похоже, взвешивал все за и против. «А святой Алкелл», — еле слышно проблепетал игумен, — «все еще помня о своих обязанностях, признаешь ли ты этого человека достойным звания святого? Даешь ли ты ему свое благословение?» «Что?» — непонимающе моргнул призрак. «Погоди-ка, да ты что же, червь, заставлял моего внука шастать по вашим идиотским капканам и разгадывать ваши кретинские загадки? Но ты же сам», — сжался в комочек Тенераку. «Смрадное ничтожество», — бешено заревел Алкелл. «Прах под моими ногами. Да как вы осмелились помыслить о таком? Да я здесь все разнесу». Призрак тряхнул руками, и монастырь действительно ощутимо задрожал. Демонолог-то он демонолог, а землю трясет как элементарист, только и смог отметить я, безо всяких заклинаний, блин, только привычное усилие воли, а землетрясение балла на 3, нет, погоди-ка, опомнился он, я же и сам тут живу, нет, ломать не буду, лучше просто убью вас всех, успокойся, дед, холодно воззрился на него Креол, не надо так горячиться, если ты их умертвишь, кто будет за тобой ухаживать, тоже логично, признал Алкелал, благодари моего внука, червь, не то я обратил бы тебя в пыль, так, а теперь вернемся к вопросу о продолжении рода, где жрица, почему я ее до сих пор не вижу, очень надеюсь, что это у меня что-то с глазами, иначе я вас всех, дед, хватит уже, я прямо сейчас не могу, опасливо покосился на Ванессу Креол, тороплюсь сильно, времени в обрез, скажи своему прислужнику, чтобы отдал мне часть священного ключа, очень нужно. Это зачем? Нахмурился призрак. И откуда ты вообще взялся на Кабаре? А паладин с тобой? Да это же генерал. Ну-ка быстро выкладывай все как есть, а не то прокляну. Креол обреченно вздохнул и скороговоркой рассказал о причинах их появления здесь. Все с самого начала. Ванесса то и дело вставляла комментарии, и даже лорд Гвейдион, слегка оправившийся от встречи с первым посланником, кое-что добавил, я же молчал в тряпочку, на всякий случай, а, ну так бы сразу и говорили, умиротворенно кивнул Алкелал, дослушав историю до конца, это ты правильно задумал, война, дело хорошее, давно пора накрутить им хвосты, а как там прекраснейшее, помнит еще меня, помнит, помнит, ухмыльнулся Креол, до сих пор помнит, эх, где моя молодость, пришел в благодушное настроение Алкелал, ладно уж, если такое дело, не буду вас задерживать, время не резиновое, утечет, не вернешь. На прощание дам вам всем, чего лучше. Может, подарков, предположила Ванесса, видимо вспомнив дары императора 100 000. Размечталась, женщина, фыркнул призрак. Нет, выбор стоит между советами и приказами, будут приказы. Приказ тебе, червь, он грозно зыркнул на трясущегося тенераку. Немедленно передай моему внуку то, что ему нужно. Его приказы исполнять как мои. Скажет чистить отхожее место языком, будешь чистить отхожее место языком, опять, в ужасе воскликнул игумен. Похоже, призрак великого мага уже изгалялся над ним таким образом, ты хочешь узнать мой гнев, разъярился Алкелал. Вообще, Креолу все-таки пошла на пользу временная смерть, по сравнению со своим дедом он выглядел просто образцом кротости. Второй приказ тебе, паладин, повиноваться моему внуку, я уже получил такой же приказ от Пречистой Девы. «Святой Алкелал», — ответил лорд Гвейдион, — «а, тогда этого достаточно», — успокоился призрак, — «на вас, паладинов, можно положиться, третий приказ тебе, женщина, учиться магии, нет ничего важнее магии, нет ничего нужнее магии, магия, вот суть этого мира, это понятно, тебя, отрок, это тоже касается», — мы с Ванессой послушно кивнули, распоряжения Алкелала показались нам дурацкими, и так было ясно, что все присутствующие сделают то, что он им сказал. А теперь четвертый приказ. Тебе, внук, гневно нахмурился призрак. Женись на этой женщине и роди мне правнука. И чтобы был архимагом, как я. Вон поспешно перевела взгляд на Креола. Тот явно прикидывал, сможет ли грохнуть своего деда одним ударом. А потом все-таки неохотно кивнул. Чтобы отвязаться, или... Ванесса решила об этом не думать. Через пару дней мы оказались в королевстве Доха, где проживал неуловимый Алеста Кабук. Я с остальными не пошел, догадываясь, что пользы от меня там не будет. Все это время я пытался вспомнить, что случится дальше по книге, и не мог. Моя отточенная память выдавала мне только начало следующей книги. Десятки разных упражнений, сотни попыток, но я как в стену уперся. К тому же, как и всегда, большую часть моего времени занимали тренировки. Мне осталось не так и много до того мига, когда я смогу использовать свое первое нормальное заклинание, а не просто выброс маны, и это радовало меня безмерно. Ванесса вообще сказала, что я одержимый. Обозвав ее в ответ лентяйкой, я продолжил свое занятие. В последнее время наши отношения с Ванессой наладились и стали больше походить на дружеские, несмотря на очевидную разницу в возрасте. До дня рождения осталось 2 недели, скоро мне будет 16, и я официально стану взрослым. Это тоже придавало особую остроту процессу ожидания. Креол, Ванесса и лорд Гвидион вернулись на Коцебу через пару часов. Новости с одной стороны безрадостные, с другой, все складывается вполне удачно. У Алеста Кабука части священного ключа не оказалось. но его нынешний владелец, некто Люсим Даммас, проживает в Зингенцефельде, а это на самом севере Кахалы, как раз между Лукаром и Северным материком. Нам даже не придется делать крюк, так как нам все время приходится то угрожать, то подкупать людей для получения частей священного ключа. Мы стали выяснять, что же нужно триумвирату правителей Кахалы. Ведь именно принц является хранителем части и без позволения остальных соправителей ее не отдаст. 12-летнему принцу решили дарить зачарованную креолом рапиру. Она дает умение фехтовать как мастер, и котят, императрице, драгоценность. А вот с вдовствующей императрицей матерью что делать, это вопрос вопросов. Но креол что-то придумал, и нам не говорит. Я хоть и присутствую при процессе, понять без объяснений ничего не смог. Вонь по всему дому стоит такая, что хоть стой, хоть падай. Даже чары очистки воздуха на двери и окне не справляются. Разошедшийся креол сковал мне два небольших меча и даже ручки от старых приспособил. Такие же по форме, они пока что не несли никаких зачарований и нужны были в основном для моих тренировок. Но со временем, либо сам зачарую, либо креол. Он обещал. 5 дней пролетели одним махом, и Коцебу доставил нас в столицу Кахалы, Лукор. Продолжая тему городов и их сравнений, дороги в Лукаре невиданной ширины. Под колесами явно асфальт, вполне современный, множество двух- и трехэтажных домов, перемежающихся дворцами знати. В общем, картина совсем иная, по сравнению с теми местами, где я уже побывал. Можно сказать, впереди планеты всей. Пока ехали в карете, лорд Гвидион купил у мальчика, торгующего на улице, газету. Я и не знал, что в нашем мире уже есть газеты. Жуткое количество ошибок. Вот основное отличие от привычных мне газет. Ну и тот факт, что эти газеты обычно не больше одного листа. Скромненько. Но думаю, что через несколько десятков лет, эти газеты, как и те, тоже станут рассадником слухов и клеветы. Нужно только подождать. Главное, что из газеты мы узнали дату бала во дворце. Сегодня, когда добрались до императорской резиденции, лорд Гвидион ушел договариваться о пропусках и аудиенции. Здешний мажордом, разве что в лужицу не расплылся перед таким гостем. Генерал ордена паладинов фигура очень значительная, и ради него даже простолюдина пропустили на день рождения императора, и даже обещали снабдить соответствующим гардеробом за счет двора, и предоставить куафера для маркизы, и все, что вы пожелаете, дрожайший, не побоюсь этого слова, лорд Гвидион. Поклон мажордома был больше похож на преклонение, а не выражение уважения. Впрочем, лично мне плевать. Главное, что меня не поперли куда подальше, и я смогу побывать во дворце императора Кахалы. Все-таки самое большое здание в мире. В нем проживает больше 10 000 человек. В некоторых городах людей меньше, а здесь, все в одном здании.